о святости и освящении. Общие понятия. Слово «святость» означает духовную и нравственную чистоту, непорочность духа, души и тела, непричастность злу. «Святой» значит непорочный, непричастный злу. Евреям 7:26. Святой или свят в абсолютном смысле, то есть в наивысшем значении этого слова, только триединый Бог. Кто, как ты, величествен святостью? Исход 15:11. Нет столь святого, как Господь. 1 Царств 2:2. Ты един свят. Откровение 15:4. Святыми становятся также все те, которые отделяют и отдают себя в собственность Богу. Бог их делает святыми, то есть чистыми, непорочными духом, душой и телом, и делает это сам. 1 Фессалоникийцам 5:23. Этот процесс отделения и отдачи Богу – процесс приобретения свойств святости и называется освящением. Слово «освящение» означает отделение, отбор и отдача в собственность Божью. Вне Бога святости не существует. Будучи святым, Бог является врагом всякого зла. Для зла, для греха Он огонь поедающий. Второзаконие 4:24. Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10:31. Когда Исаия увидел Господа и услышал слова «Свят, свят, свят Господь Саваоф», он воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Исаия 6 глава с 3 по 5 стихи. Ни один Исаия должен вынести себе такой приговор, ибо Слово Божие говорит, что нечист всякий, рожденный женой. Иова 15:14. «Нет праведного ни одного, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Римлянам 3, с 10 по 12 стихи. Однако Бог проявил к людям столь великое милосердие, что даровал чистоту, святость и спасение. 1 Коринфянам 1:30. Как совершается освящение? Как совершает Господь освящение и делает святым то, что было нечисто? Из Слова Божьего мы видим, что в Ветхом Завете освящение начиналось с отделения. То, что Бог предизбрал к освящению, Он прежде всего отделял. Для освящения израильский народ должен был прежде всего отделиться от народа египетского в собственность Господу. Левитам 20:24, Второзаконие 7:6, Псалом 113, первые два стиха. Левиты должны были отделиться от народа израильского в собственность Господу. Числа 8:14. Сыны Аарона при освящении должны были отделиться от среды народа израильского в собственность Господу для совершения священства. Исход 28:1. Но отделение – это только первая часть освящения. Отделившись, они должны были омыться и очиститься от нечистоты и греха. Для этого они омывались водой, затем приносили чистую и непорочную жертву, возлагали руки на голову жертвы, отождествляясь с ней, то есть соединяясь с жертвой воедино, в результате чего грех переходил на жертву, а святость, чистота и непорочность жертвы вменялась жертвоприносителю. После этого жертва, имеющая теперь грех и нечистоту жертвоприносителя, должна была подвергнуться огню за этот грех, то есть ее должен был поглотить огонь поедающий. Сердце же того, кто получил святость и чистоту, наполнялось сознанием полного мира с Богом, сознанием полной невинности, виновности, чистоты и святости. Числам 8:6, 7, 12 стихи. В Новом Завете Господь упразднил всякое человеческое посредничество и жертвенных животных как средство для очищения, а всех верующих сделал священниками себе. 1 Петра 2:9. Поэтому нам, священникам Нового Завета, необходимо вникнуть как в прообразы, так и в последовательность ветхозаветного освящения, которое совершалось при посвящении священников. Оно начиналось с отделения, исход 28:1. Затем следовало очищение, исход 29, 4 стих из 10 по 14 стихи. И затем помазание священным елеем. Исход 40, с 13 по 15 стихи. Эта последовательность полна простоты и премудрости. Малейшее нарушение этого установленного Богом порядка и освящения не могло быть достигнуто, ибо никогда невозможно очистить того, кто не отделен от нечистой среды, и тем более нельзя помазывать елеем того, кто не очистился. Весь этот порядок освящения имеет сейчас лишь прообразное и поучительное значение. В Новом Завете Христос не нарушил его, ибо этот порядок установлен Богом, но даровал нам более возвышенные истины об освящении. Христос заменил святость обрядовую, которая заключалась в основном во внешней чистоте, святостью бесконечно более возвышенной внутренней, построенной на освящении и обновлении ума и сердца. Для того, чтобы совершалось это более благословенное освящение, Господь даровал и средства несравненно драгоценные. Сам Бог приблизился к людям для их освящения. Вместо крови жертвенных животных Бог отдал Сына Своего, Спасителя нашего Иисуса Христа, и Его драгоценную святую кровь. Иоанна 1:29, Евреям 9:12. Вместо священного елея даровал нам, верующим, помазание Духом Святым. 1 Иоанна 2:20. «И сделал тела наши храмами живущего в нас Духа Святого». 1 Коринфянам 6:19. Порядок же освящения не изменен Богом. Драгоценными истинами об отделении, очищении и исполнении Духом Святым проникнуто все учение Нового Завета. Об отделении мы читаем: «Отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». 2 Коринфянам 6:17. «Отвергнись себя». Матфея 16:24. «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14:33. «В нем научились отложить прежний образ жизни». Ефесянам 4:21-22. «Отделением Бог хочет отстранить нас от всякого греха, от всего, к чему мы привязаны сердцем, и от самих себя, ибо только после этого возможно очищение». Что говорит Слово Божье об очищении? После оставления греха, после отделения мы еще не чисты, грех на нас. Апостол Павел говорит: «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа». 2 Коринфянам 7:1. Но когда мы отделились от греха, тогда уже возможно очищение. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Исаия 1:18. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. И только после очищения возможно исполнение Духом Святым, ибо написано: «Кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофея 2:21. Когда сердце наше чисто, тогда все более и более мы можем и должны исполняться Святым Духом. Ефесянам 5:18. Когда храм чист от идолов греха, Бог более и более вселяется в нас Духом Святым, как написано: «Вселюсь в них и буду ходить в них». 2 Коринфянам 6:16. Он, вселившись в нас и ходя в нас, делает и хождение наше святым. Истины об освящении выражаются и многими другими местами Священного Писания, но суть их одна. Освящающийся должен все более отстраняться от всякого греха, очищаться и непрестанно наполняться благодатью Божьей для святого хождения. Слова «отложите», «умертвите», «совлечься» встречаются всюду, и они призывают к отделению и отстранению от всякого греха и к очищению. Слова «совоскресли», «исполняйтесь», «облекитесь» призывают к наполнению Духом Святым, наполнению Божьей благодатью. Ефесянам 4, 22 по 24 стихи. Цель освящения. Освящением Бог преследует вполне определенные практические цели. Во-первых, Он хочет освободить народ свой от закона греховного, Римлянам 8:2, и повести его по пути всевозрастающей святости, святый да освящается еще, Откровение 22:11, содержа в постоянной готовности к восхищению. Во-вторых, взять народ свой действительно себе в полную собственность для употребления на дела святые для славы своей. «Ибо часть Господа – народ Его». Второзаконие 32:9. «Вы не свои». 1 Коринфянам 6:19. «Будете моим уделом». Исход 19:5. В день нашего обращения к Господу мы только переступили порог Дома Божьего, сделали, хотя и самый важный, но лишь первый шаг на предлежащем пути святого хождения перед Богом. Если чадо Божье, сделав этот шаг, успокаивается на этом и не идет путем дальнейшего освящения, оно неизбежно грешит и идет к погибели. Израиль вышел из Египта, крестившись в море. 1 Коринфянам 10:2. Но, уйдя от египтян, он не ушел от своих пороков, ибо от себя уйти невозможно. Это привело к тому, что хотя Египет уже ничем не угрожал, проявившиеся на пути в Ханаан пороки и грехи погубили многих. 1 Коринфянам 10 глава. «Так и мы, вышедшие из мира в день нашего обращения и крестившись во имя Иисуса Христа, не ушли от своих природных характеров и от грехов, которые кажутся нам незначительными. Если и мы не будем все больше и больше освобождаться от всех грехов и пороков, и не будем одерживать над ними победу, то они обязательно одержат победу над нами и приведут нас к гибели». Господь избрал нас не для того, чтобы мы только назывались святыми, но чтобы мы были святы. Ефесянам 1:4. Нельзя назвать святым того, кто в день обращения оставил грубые, бросающиеся в глаза грехи, такие как пьянство, сквернословие, курение и прочие, и сохранил скупость, зависть, ненависть. Это не святость, если ты не прелюбодействуешь, но смотришь на женщину с вожделением, или не убиваешь, но ненавидишь. Матфея 5:28, 1 Иоанна 3:15. Это не святость, а грех снаружи, переселившийся внутрь, и там притаившийся. Это опасная внутренняя болезнь, которая при всяком удобном случае будет прорываться наружу. Это скрытая нечистота, которая в свое время превратится в явный греховный поступок. Вместо очищения и освящения такие люди прибавляют еще один грех – лицемерное благочестие. Когда имеют только вид благочестия, а внутри исполнены греха. Мы должны знать, что лицемерные праведники Царства Небесного не наследуют. Матфея 5:20. Все лицемеры окажутся там, где будет плач и скрежет зубов. Матфея 24:51. Господь, даровавший нам все потребное для истинного благочестия, 2 Петра 1:3, повелел освящаться не для того, чтобы мы подлакировали себя снаружи, а внутри дали простор всему нечистому. Он дал обилие даров благодати в Сыне Своем не для того, чтобы покрывать и замазывать грех, не искореняя его, но для того, чтобы, преображая изнутри, создавать человека внутренней нетленной красоты. Человека, который, постоянно взирая на славу Господню, преображается в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18, и постепенно приобретает чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5. И тогда исходящая из сердца скупость станет заменяться всевозрастающей щедростью, гордость – смирением, ненависть – любовью. Тогда ходивший прежде собственными путями с радостью отдастся в полное распоряжение всемогущего, предоставив себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 12:1.